Не знаю. А надо знать. Обязаны знать. И сейчас у нас с тобой одна цель. Ты согласен? Согласен. Тогда опиши мне тот последний вечер с самого начала. Вспомни все детали, все подробности. И садись ты, ради бога. Ну что ты все время стоишь? Мне уже ясно, версия лопнула, вторая или уже третья, с треском лопнула. Я пришел к исходной точке, и все надо начинать сначала. Я вздыхаю, устало говорю, ну давай, рассказывай. Глава девятая. В тот страшный вечер. Ночь, вагон потряхивает, кидает из стороны в сторону, душно. Снизу доносится чей-то храп. Кто-то из пассажиров стонет, бормочет во сне. По темному вагону изредка бегут лучи железнодорожных фонарей, мимо которых проносится поезд. Сон упорно не идет ко мне. Лежу на спине, с открытыми глазами, заложив руки под голову. Итак, Павел подробно описал мне тот последний вечер. Мы даже составили с ним некую схему. Сведения об этом вечере как бы распадаются на три ряда. Я так их и расположил для себя. Первый ряд событийный. Как встретились, где шли, куда заходили. Разобраться и понять этот ряд оказалось непросто, ибо Павел плохо знает Москву и совсем не знает те места, где в тот вечер оказался. Все же мне удалось выяснить ряд весьма интересных обстоятельств. Павел с Верой бродили по городу часа два. Она отказалась поужинать в кафе или пойти в кино, как предполагал Павел. Вера сказала, что ей надо зайти в одно место, и Павел вызвался ее проводить. Они сели в метро и ехали с пересадкой довольно долго. Потом еще шли пешком. Это оказался район ВДНХ. Они пришли в гостиницу «Колос». Вера разрешила Павлу подождать ее внизу в вестибюле. Она вернулась минут через десять. Павел заметил время. Вернулась с каким-то свертком, и они снова отправились в путь. Теперь Вере надо было заехать в другое место и отдать этот сверток. Следующую, вторую часть пути Павел запомнил плохо. Было опять метро и новая пересадка с путанными переходами и эскалаторами. Затем троллейбус, а остаток пути они прошли пешком. И снова Павел ждал. Теперь уже у подъезда какого-то дома. Ждал почти час. Вера, наконец, пришла, и дальше они брели по улицам уже без особой цели. Попали на стройку, стояли над котлованом, потом пошли дальше. Кстати, отрезок пути от дома до стройки, пройденный пешком, мы попытались изобразить в виде схемы. У Павла оказалась превосходная зрительная память. Несмотря на то, что был вечер, что он изрядно волновался, и рядом была Вера, Павел многое по пути запомнил. Повороты, отдельные здания, вывески и другие ориентиры. Но вскоре после того, как они ушли со стройки, у ближайшей трамвайной остановки Вера простилась с Павлом. Никакие просьбы проводить ее домой не подействовали, и Павел уехал. Таков первый ряд полученных мною сведений, ряд, так сказать, событийный. Второй ряд можно назвать психологическим. Он не менее важен, чем первый, а, возможно, и важнее. Когда Павел по приезде в Москву позвонил Вере, она обрадовалась его звонку, очень обрадовалась. Павел в этом уверен. Потом они встретились. Вера была чем-то подавлена, она плохо выглядела. На встревоженные вопросы Павла Вера старалась не отвечать и переводила разговор на другое. Я уже знаю, Вера говорила только правду или ничего не говорила, лгать она не умела. Их разговор на последнем этапе был очень напряженным и тяжелым. Но это уже третий ряд сведений. Его пока касаться не следует. Вера стала сильно нервничать, когда они поехали в гостиницу. Она даже сказала Павлу, «Ты думаешь, мне самой хочется, но я обещала, и теперь ничего не остается, как ехать. Меня ждут, понимаешь?» Но кто ждет и зачем, она ему не сказала. В вестибюле гостиницы она так улыбнулась Павлу, словно просила у него за что-то прощения. А когда Вера вернулась со свертком, она была мрачная, неразговорчивая и о чем-то всю дорогу сосредоточенно думала. У подъезда того дома она снова улыбнулась Павлу, ласково провела рукой по его лицу и сказала: «Я кое-что решила, Павлуша. Больше так продолжаться не может». И убежала. А Павел остался ждать. И на душе у него...